Глава 30. Великие заблуждения. При следующей встрече Балашов, как будто, между прочим, спросил меня, проделала ли я упражнение. На этот раз его критика мне была не страшна. Теперь на моей вымышленной семейной фотокарточке красовались киевские князья в богатых одеждах с узорами, вышитыми золоченой нитью, украшенных множеством декоративных металлических пряжек и меховыми накидками. Какое может быть будущее у потомка великих князей русских? Только великое. Я подробно описала свою новую, мою истинную родню. Закончив рассказ, я с многозначительным победоносным молчанием уставилась на шефа. Ну и какой вывод ты сделала из того, что я говорил о представлении человека, о своем великом прошлом и будущем? Ну, как говорится, хороший понт дороже денег. Кто задирает нос выше всех и грамотно кидает понты, неминуемо получает бонус от общества. С его гордыней начинают считаться. Сколько раз приходилось убеждаться, что самую высокую зарплату получает не самый умный, не самый квалифицированный и опытный специалист, а тот, кто умело зарисовался перед кадровым отделом и собственником бизнеса. Сколько таких директоров и начальников, которые в своем деле не разбираются и даже не пытаются это делать, но именно они, как правило, занимают первые места в офисных иерархиях. Люди верят на слово выскочкам, а те, кто недооценивает себя, остаются незамеченными. Надо просто высоко себя ценить. Так, с заданием ты справилась, но стать успешной оно тебе вряд ли поможет. Что опять не так? На этот раз мои предки чересчур крутыми получились. Но ведь так и должно было быть. Шеф продолжил. Высоко себя ценить, конечно, важно, но перегибать палку тоже не стоит. У человека существует три великих заблуждения. Уверенность в своем бессмертии, неотразимости и исключительности. Из этих трех заблуждений и следуют психологические и логические ошибки, которые человек не может преодолеть. Отличительная черта богатых от бедных, успешных от неуспешных, здоровых от нездоровых, красивых от некрасивых часто кроется в этих трех заблуждениях. В чем разница между настоящим другом и хорошим знакомым? Друг, когда расскажешь ему о горе, посочувствует и начнет кумекать, чем помочь. А приятель подумает, со мной такого не случится. Это не злорадство, отнюдь. Человек, мыслящий так, может по натуре быть добрым и отзывчивым. Просто в факте чужого несчастья первое, что приходит ему на ум, что беда обошла его стороной и уж точно не коснется ни его дома, ни семьи, ни благополучия. Если спросить, считает ли он себя особенным, скорее всего, тот ответит, что такой же, как и все, но в глубине души он уверен, что он особенный. Поэтому несчастье соседей и знакомых никогда с ним не приключаться. Ни за что. Никогда. С кем угодно, только не с ним. Если будет кризис и сокращение, то не в его конторе. Это у кого-то другого украдут кошелек в общественном транспорте. Это у кого-то другого будут проблемы с желудком, с печенью или простатой. Наверняка соседские дети вырастут обалдуями, а не его сынок. И жена уж точно никогда ему не изменяла и не изменит. Потому что он особенный. Этой глубинной, непоколебимой верой в собственную исключительность страдают практически все люди. С самого детства и до гробовой доски все как один знают, что их не коснется беда, что для рака и СПИДа они вне зоны досягаемости, пожизненно. Каждый чувствует в глубине своего естества какой-то огромный, неизрасходованный потенциал, реализоваться которому помешали объективные внешние обстоятельства. Все панельные дома бедных кварталов доверху забиты особенными людьми, которые, казалось бы, никогда не почувствуют, что такое нищета. Все больницы – абсолютно здоровыми людьми, до последнего отказывающимися верить, что их здоровье оказалось не вечным. Все дома престарелых – внезапно постаревшими мальчиками и девочками, которых никогда не должна была коснуться старость и тем более смерть. Зависть происходит из того же корня. Не должно быть так, чтобы у кого-то было лучше, чем у меня. Почему не должно? Просто не должно, и все. Соседка выскочила замуж за молодого богатого бизнесмена, любящего ее до беспамятства. Да посмотрите на нее! На башне-то три пера, ноги кривые, глазенки маленькие. Не то, что наша Глаша, хоть и полноватая, образование 9 классов, и до мужчин падкая, зато какая девка. Нельзя объяснить того, чего не понимаешь. Нельзя объяснить того, чего нет. Зависть – это крик нереализованных амбиций, болезненное напоминание о том, как могло бы быть, но не случилось. А почему не случилось? Когорта избранных, самых достойнейших из достойных, которая состоит из 6 миллиардов человек, ответит: обстоятельства помешали. Балашов тем временем увлеченно продолжал читать лекцию. Если человек не может, а часто просто не хочет, осознать того, что он рано или поздно умрет, и верит в свое бессмертие, он может позволить себе не беречь свое здоровье, не ценить время, не заниматься спортом, не развиваться, ведь он думает, что бессмертен, и времени у него достаточно. Только в старости эти бессмертные обнаруживают, что живут на мизерную пенсию, что жизнь неуклонно катится к закату, а их более успешные сверстники, которые всю жизнь были озабочены и деньгами, и здоровьем, почему-то выглядят и живут лучше, чем они. Уверенность в собственной неотразимости приводит к тому, что люди не следят за собой, думают, что их кто-то любит просто так, без денег, что их внешний вид кого-то интересует, что для кого-то важно, во что они одеты и так далее. Заблуждение и вера в собственную исключительность приводят к тому, что люди считают всех дураками. Им кажется, что их не понимают, недооценивают, что их мысли чего-то стоят. Но к концу жизни из-за веры в собственную исключительность они не замечают, что они такие же, как все, носят ту же одежду, потребляют ту же еду и ничем особенным не отличаются от основной массы населения. В отличие от них, те, кто не верит в собственную исключительность, становятся президентами, миллиардерами, успешными людьми, гениальными учеными, постоянно сомневаясь в своей собственной исключительности. Вывод очень простой. Человек не может избавиться от этих трех заблуждений. Но у успешного человека обычно хватает ума, чтобы осознать, что он смертен, что он не пуп земли и что его внешность – это внешность обычного человека. Успешные люди знают, что все эти три качества стоят огромных усилий и денег. Продление жизни, сохранение здоровья, создание неотразимости и исключительности достигается огромным трудом и материальными затратами. Так вот, для начала, чтобы исправить положение собственных дел, необходимо признать, что ты простой смертный, обычный человек, и иллюзия того, что ты исключителен, твой собственный самообман. Разве можно понять, чего ты стоишь на самом деле, насколько ты уникальная или заурядная личность? Ведь человек относится к себе очень субъективно. Это так, но для того, чтобы понять, насколько реально на данном этапе великое будущее человека в бизнесе, нужно подвести итог его массе, то есть тому, что он здесь и сейчас из себя представляет. Лист бумаги и ручка на стол. Напиши сверху «Моя масса». А дальше начни записывать, без фантазии, только факты, существующие на данную минуту твои личные ценности. Заполни графы: свободные деньги, сколько, недвижимость, метры квадратные и где, машина, марка, реальные знания, связи, знакомства, где и кто, друзья и их потенциал, место работы и ее оплата, мечта в нескольких словах, настоящее желание в нескольких словах. Писать нужно только факты. А вот теперь человек может попробовать оценить свою исключительность, а заодно и свое будущее. И если все это останется на том же уровне через несколько лет, конечно, можно сослаться на то, что виноваты правительства, обстоятельства, отсутствие денег, вообще мир, который не оценил такого великого человека. Все сволочи, негодяи, воры, а владельцы компании просто издеваются над ним лично. Но что сделал сам человек, чтобы увеличить свою массу? Свои шаги, действия и результат можно записывать, чтобы потом понять, что действительно помогло достигать цели. Делать это будет мизерная часть тех, кто прочитает книгу, потому что всегда проще кого-то винить в своих неудачах и не выкладываться на все 100. Когда человек приходит на работу, он считает себя настолько ценным сотрудником, что ему всегда должны платить огромную зарплату за одно только нахождение на работе. Хотя он иногда даже не думает, не прилагает никаких усилий, выполняет простые поручения. А вам не кажется, что простой труд той же продавщицы в супермаркете, которая все 8 часов рабочего времени отрабатывает как каторжная, выслушивая претензии недовольных покупателей и не имея даже лишней секунды, чтобы подумать о себе, просто недооценивается? Ведь по энергетическим затратам это тяжелый труд. Да, простой труд действительно тяжелый. И в этом я успел убедиться, когда сам работал на стройке рабочим. Но он не дает уникального продукта, поэтому и стоит немного. Есть миллионы людей, способных выполнять работу продавца магазина, но только несколько тысяч из них могут организовать свой успешный супермаркет. Есть миллионы людей, которые вполне могут работать, к примеру, менеджерами по продаже, и только несколько тысяч из них смогут стать продавцами эксклюзивных товаров и услуг и обзавестись своей собственной клиентской базой. В этом мире в первую очередь ценится уникальность, и никого не волнует, сколько ты и как тяжело работаешь. And I'm gone. In the story of my life, that is deep.